Глава 4. Ненависть. Тай Тайцзинь вежливо поприветствовал Сусу церемонным поклоном. Третья госпожа. Забавно, что муж обращается к своей супруге подобным образом, подумала она. Не могло ли быть по-другому, если брачный союз этих двоих являлся результатом нелепой случайности, в которой повинна сама Есиу? Дело было так. Видя, как счастливы друг с другом шестой принц и наложница Ебиншан, младшая дочь семьи Е злилась и ревновала, пока ей в голову не пришла скверная мысль публично опозорить свою старшую сестру. Во время пира она подсыпала Биншан отраву, пробуждающую влечение к противоположному полу. Есиу надеялась, что снадобье спровоцирует наложницу, и недостойное поведение и ее доброе имя будут навсегда опорочены. Однако непостижимым образом отравленной ядом оказалась сама злоумышленница и злосчастный Тай Тайцзинь. Какой позор для любимой дочери семейства Е оказаться одурманенной страстью к презренному принцу-наложнику. Юноша от действия афродизиака лишь слегка порозовел, зато Есиу совершенно потеряла голову. К своему собственному ужасу она приказала Тай Тайцзиню ей помочь. Забившись в угол, он безучастно наблюдал, как девушка корчится и извивается, стеная и срывая с себя одежду, каждый раз вспоминая эту сцену, холодный взгляд и показную невинность Тай Тайцзиня, Есиу испытывала жгучий стыд и злость. Как он посмел? В результате произошедшего принц-заложник стал законным супругом третьей госпожи и продолжал смотреть на нее с презрением и равнодушием. Этот брак был целиком и полностью оплошностью самой Сиу, и именно это заставляло ее ненавидеть своего мужа еще больше. Так Сусу оказалась лицом к лицу с несчастьем Есиу. Прежняя хозяйка тела терпеть не могла Тай Тайцзиня за пережитое унижение, а нынешняя боялась в нем проклятых костей, предвещавших гибель всему миру. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Сусу. Тай Тайцзинь с несчастным видом хрипло ей ответил. «Генерал сказал, что я по велению матушки императрицы должен сопровождать третью госпожу во дворец. Мой отец сказал, что это высочайшее повеление. Если третья госпожа мне не верит, она может спросить у генерала». Поняв, что он не врет, Сусу догадалась о намерениях генерала. Чтобы императрица не наказала ее слишком сурово и сжалилась над ней, отец нашел в лице ее мужа идеального козла отпущения. Что и говорить, Тай Тайцзинь отлично подходил на эту роль. Жалкий и неуклюжий принц-заложник без единого покровителя при дворе. Как только он войдет во дворец, императрица не сможет не посочувствовать третьей госпоже, которая, в отличие от своей старшей сестры, так несчастлива в браке. Разве можно сравнивать шестого принца и этого неудачника? Генерал дал своей дочери щит. Сусу покосилась на отрешенное лицо своего так называемого мужа. Кажется, он прекрасно понимал свою роль. Вспомнив о том, что из-за преждевременной смерти Есиу срок ее пребывания в этом мире ограничен, Сусу подперла рукой подбородок и задумалась. Не только семья Е, но и все государство Великая Ся относилось к принцу-заложнику как к ничтожеству. Она явилась в прошлое для того, чтобы изменить ход событий, а значит, должна предотвратить пробуждение проклятия в его костях. Иначе погибнет не только семейство Е, но и весь мир смертных и небожителей. Поэтому ей нужно знать, насколько темна его душа. Она развернулась к безучастному супругу и спросила его: «Ты ненавидишь нашу семью?» «Нет», — ответил Тай Тайцзинь. Сусу ему не поверила. Она твердо знала, что демон существует, и если зло не остановить, оно пробудится, щедро огорошенное кровью невинных жертв. «А третья госпожа ненавидит меня?» В свою очередь спросил принц-заложник. Сусу не ожидала, что он осмелится на подобный вопрос, но решила сказать правду. «Да, и что?» «Но почему?» – снова спросил Тай Тайцзинь. Он смутно чувствовал, что третья госпожа изменилась. Прежняя Сиу была грубой и надменной, но в последнее время он часто видел, что она заразительно смеется со своими служанками. «Ненавижу и все. Какая разница? Не могла же Сусу рассказать ему, кем он может стать в будущем. Он удивленно посмотрел на нее. Будь это прежняя Сиу, она не удостоивала бы его даже таким ответом. Но не только Тантай пребывал в смятении. Сусу тоже чувствовала некоторую растерянность. Юноша, сидящий рядом с ней, совсем не был похож на того ужасающего повелителя демонов, каким она видела его спустя столетия. Сейчас это был красивый, стройный юноша с жалким положением. А еще в нем совершенно не чувствовалось разрушительной силы. Даже если маленький бессмертный собрат Фуя и тот был сильнее его. Тан Тайцзинь был явно нездоров. Кажется, последние дни, полные испытаний, стоили ему половины жизни. Припомнив, как прошлой ночью выхаживала его от лихорадки, Сусу распорядилась. «Возвращайся, ты не едешь со мной». Тань Тайцзинь и сам не горел желанием ехать во дворец, но это решать не ей. Разве она не должна радоваться тому, что он примет на себя весь гнев императрицы? Тантай не уходил, он не осмеливался ослушиваться генерала, и Сусу решила его спровоцировать. «Ты жалкий принц-заложник, терпящий унижение от женщины, хуже слуги или евнуха. Мне будет стыдно войти с тобой во дворец. Возвращайся и не мешай мне наслаждаться общением с его высочеством шестым принцем». Выговаривая эти в высшей степени оскорбительные слова, она пристально наблюдала за реакцией Тантаня и с удовлетворением заметила в глубине его глаз вспышку гневного ледяного сияния. Но он сдержался и просто ответил: «Прошу прощения, что своим существованием я унижаю третью госпожу». Отбросив сомнения, он отвернулся и пошел обратно в особняк. В его лице не было ни кровинки. Не успела Сусу войти в покой матушки-императрицы, как путь ей преградила девушка в боевых доспехах. В руках она держала хлыст, ее искаженное ненавистью лицо не сулило ли Сусу ничего хорошего. Раскинула перед ней руки, и, мешая пройти, она грозно прорычала: «Есиу, как ты посмела явиться во дворец после того, как столкнула в ледяную воду мою сиятельную невестку?» Брови девушки возмущенно взметнулись вверх, а глаза метали молнии. Ли Сусу задумалась, кто же это может быть? На изнеженную наложницу вроде не похоже. Зная, что после удара головой госпожа страдает провалами памяти, Чунь Тао поспешила на помощь, прошептав ей на ухо: «Эта девушка-принцесса, младшая сестра шестого принца». Сусу мгновенно вспомнила, она и представить себе не могла, что так много людей не любят третью госпожу семьи Е. Похоже, Джао Юй, девятая дочь императора, возглавляет этот список. Принцесса с детства была избалована всем общим вниманием, к тому же отличалась скверным характером. По какой-то причине она терпеть не могла Есиу, которая надеялась стать женой шестого принца. Очень старалась войти к ней в доверие. Джао Юй не упускала случая унизить Сиу. По ее вине девушка несколько раз теряла достоинство, что боялась даже подходить к девятой принцессе. Зато Джао Юй очень нравилась Ебиншан. Когда шестой принц выбрал ее в наложнице, девятая принцесса специально явилась к Сиу, чтобы вдоволь поиздеваться над ней и довести до слез. И вот, прямо сейчас она решила потребовать справедливого возмездия за оскорбление, нанесенное Ебиншан. «Моя невестка такая нежная, а ты, ядовитая гадина, столкнула ее в воду. Если бы не шестой принц, она бы погибла. Она слишком добрая, но даже если она простит, я тебе этого не подспущу». Девятая принцесса резко щелкнула кнутом по земле. «Есиу, сражайся со мной!» Сусу угрозы принцессы ничуть не напугали. Она не сдержалась. «Ебиншан, ваша невестка, упала в воду и не жаловалась. С чего бы вам злиться?» Сусу была возмущена до глубины души, но девятую принцессу от ее слов еще больше перекосила. «Да как ты смеешь? Совсем страх потеряла?» Нрав у принцессы был довольно вспыльчивый, и она тут же замахнулась кнутом. Молодой дворцовый евнух бросился вперед и, встав перед ней, закрыл с собой Сусу. «Ваше высочество, не делайте так, не делайте!» «Пошел прочь!» – взвизгнула принцесса и со всей силы ударила беднягу. Кровь Сусу закипела, сжав губы усилием воли, она успокоила свое дыхание и обратилась к принцессе спокойным голосом. «Я не буду сражаться с вами, мы во дворце, это было бы неуважением к императору и матушке императрицы». Услышав это, принцесса скривила рот. Всем известно, что в Великой Ся боевые искусства в большом почете. Император, основатель государства, познал даосизм через боевые искусства. Поэтому все от мала до велика проходили обучение, а затем до бесконечности совершенствовали свои боевые навыки. Уважение достойны только сильнейшие, и этот принцип наиболее верно отражал здешний жизненный уклад. Генерал Е никогда не знал поражений, поэтому его положение в государстве было непоколебимо. Говорят, что его старший сын также талантлив, но третья госпожа такая посредственная, она совсем не похожа на своего отца. Девятая принцесса практиковалась с детства и бесчетное количество раз повергала в пыль младшую дочь семьи Е. Принцесса часто своевольничала и переходила границы, но прежняя Е-Си-У дать отпор Джао Юй не могла, отчего злилась и избегала ее. Поэтому, услышав ответ Сусу, принцесса решила, что она ее боится. Поэтому с еще большей горячностью продолжала настаивать. «Поскольку сама принцесса вызывает тебя, твой отец и бабушка не посмеют возражать, а я отвечу, если что-то пойдет не так. Так что не жалуйся генералу, если проиграешь». Говоря это, она демонстративно поигрывала хлыстом. Сусу отодвинула евнуха в сторону. Было ясно, что девятая принцесса знала о ее прибытии и специально ждала, чтобы отомстить. Она привыкла играть с Есиу по своим правилам. Тем более, что та никогда на издевательство не жаловалась. Увидев движение Сусу, принцесса растянула в улыбке свои ярко-красные губы. «Кто-нибудь, дайте Есиу хлыст!» Сусу никогда не искала ссор. В секте бессмертных она уделяла много времени достижению душевного равновесия. Но этому миру великодушие не свойственно. Здесь не упустят возможности поиздеваться над слабым. «Придется дать отпор», — решила Сусу, и подняла с земли сломанную ветвь. «Я возьму это». Девушка в нежно-розовом аудзи согнула ветку и встала в оборонительную позицию. Девятая принцесса расхохоталась. «А ты в самом деле собираешься со мной биться?» Сусу усмехнулась. «Надо же, догадалась!» «Ну тогда не плачь!» – удовлетворенно проговорила Джао Юй и замахнулась хлыстом. Сусу блокировала удар веткой, и рукоять плети отскочил от нее. Девятая принцесса ухмыльнулась. Сусу молча приготовилась к бою. Путь совершенствования исключает страх. Прежняя хозяйка тела боялась принцессу, нынешняя нет. Используя ветку как меч, Сусу легко отражала удары плети, ее учил фехтованию учитель секты Вуджи. Его меч, морозная тень, мог в пыль изрубить горы и в грязь иссечь море. В мире смертных Сусу не могла использовать духовную энергию, поэтому полагалась лишь на искусство быстрого и легкого меча, и то лишь на малую его часть, но хватило и этого. Ветвь ловко обошла хлыст и просвистела в опасной близости от тела принцессы. Кнут – оружие для дальнего боя, поэтому Джао Юй, замешкавшись, пропустила удар по руке. Боль оказалась настолько сильной, что она выронила кнут, и в следующее мгновение ветка уже прижалась к ее шее. Ощущение было такое же, как от острого меча. Девушка в страхе отступила назад, споткнулась и упала на землю. Служанка поспешила ей на помощь. «Ваше высочество!» Любимица императорского дворца не могла поверить, что проиграла Есиу, а та, оправив платье, уже развернулась, чтобы пройти в покой императрицы. Девятая принцесса покраснела от злости. Не может этого быть. Есиу сбила ее с ног какой-то палкой, но ведь раньше она не могла даже дать отпор. Как же такое могло произойти? Подобрав хлыст с земли, принцесса крикнула: «А ну, стой!» Плеть, извиваясь, устремилась прямо в лицо Сусу. Чунтао вскрикнула и быстро заслонила собой госпожу. Если бы удар пришелся по ее хорошенькому лицу, шрама было бы не избежать. В этот момент Сусу действительно рассердилась. Как можно быть такой злобной? Она оттолкнула Чунтао и с силой швырнула ветку навстречу плети. Кнут рассек ветвь на две части, при этом одна половина упала вниз, а вторая отлетела в сторону девятой принцессы. От неожиданности Джао Юй остолбенела, и ветка точно попала бы ей по лицу, если бы ее не перехватила точеная мужская рука. «Ваше высочество!» Ветку поймал мужчина с холодными звездами во взгляде. Волосы его были собраны под нефритовой короной. С широких плеч не спадала небесно-голубая мантия. с вышитыми узорными облаками. Он строго смотрел на Сусу. Девушка растерялась и пробормотала. «Старший брат!» Мужчина перед ней выглядел в точности, как ее собрат по секте, молчаливый Гунье. Правда, вид у него был более грозный, чем у добродушного бессмертного, но и более прекрасный. «Чем девятая сестра так оскорбила третью госпожу? Как ты посмела поднять на нее руку?» – холодно спросил он. Едва Суса услышала этот голос, в ее душе поднялась волна сладости и горечи, а слезы обиды подступили прямо к глазам. Но это были чужие эмоции. Для нее самой старший собрат был тем, кто всегда о ней заботился, был добр и внимателен, и кого она безмерно уважала. Поэтому появившееся вдруг жгучее желание оказаться в его объятиях было для нее совершенно неожиданным. Поняв, что это сработали чувства прежней хозяйки тела, Сусу тут же догадалась, что перед ней возлюбленный Есиу, его высочество, шестой принц Сяолинь. Тот, кого он ей напоминал, пал смертью храбрых в сражении между бессмертными и полчищем демонов, по слухам, от руки самого темного повелителя. А вскоре свою смерть в битве нашла его возлюбленная, фея Яо Гуан. Увидев, что Сусу завороженно смотрит на Сяолиня, девятая принцесса подпрыгнула от возмущения. «Ваше высочество, вы пришли как раз вовремя, эта девчонка могла обезобразить мое лицо!» Джао Юй схватилась за ушибленное запястье и скривилась от боли. Сяолинь спросил, что скажет на это третья госпожа. Его глаза переполнял гнев, и Сусу стало очень грустно. Столетия отделяли ее от последней встречи с любимым братом и другом. В этом мире он чей-то чужой брат и защищает другую от нее самой.